Ой, ты, братец, ты мой, ветер с полудня, раздуй, разгони, разбросай тучу черную. Ой, ты, братец, ты мой, ветер с восхода, раздуй, разгони, разбросай тучу страшную. Ой, ты, братец, ты мой, ветер захода, раздуй, разгони, разбросай тучу грозную. Ой, ты, братец, ты мой, ветер северный, раздуй, разгони, разбросай тучу смертную. Очни, земля, разбуди поля, на четыре ветра расцветай, земля. Беги, вода, из-под снега льда, на четыре ветра выходи. Заливай берега, на четыре ветра выходи, река. Заря ясна, весна красна, на четыре.